Соловей Будимирович. Высота ли, высота поднебесная, глубота, глубота океан море, широко раздолье по всей земле, глубоки, темны омуты днепровские. Из-под дуба было дуба сырого, из-под вяза, вяза с-под червленого, из-под кустышка да с-под ракитова, с-под березоньки да с-под кудрявая, из-под камешка да из-под белого выходила, выбегала мать Днепра река, пала устьем в море, море черное. Из-за моря, моря черного, за того лукоморья зеленого, от ославно города, от веденца, по той матушке да по Днепре реке, как не черны тученьки затучили, как не синие облачки задергали, выбегали, выгребали 30 кораблей, 30 кораблей, да все червлены их, а один кораблик наперед бежит. Наперед бежит, да как сокол летит. Хорошо корабли изукрашены, хорошо корабли изнаряжены, а сокол-кораблик получше всех. Высокошенько головушка приподнята, нос корма сведены по-туриному, широки бока по-звериному. Хорошо наш кораблик изукрашен всем. Вместо очей было вставлено по дорогому камню по яхонту. Вместо бровей было врощено по заморскому черному соболю. Вместо усов было воткнуто 2 булатные острые ножичка. Вместо ушей было вдергано 2 горностаюшка зимние. Хорошо наш кораблик изукрашен всем. Вместо гривы было прибивано 2 лисицы бурнастые заморские. Вместо хвоста повешено 2 медведя белые заморские. Хорошо наш кораблик изукрашен всем. Тонкие парусы были, дорогой комки, дорогой комочки хрущатые. Толстые снасти канаты 7 шелков, острые якори были булатные, а колечки у якорей серебряные. Еще лапочки были золоченые. Хорошо наш кораблик изукрашен всем. Среди того сокола кораблика чердачок стоит, зелен, муравленный. Потолок подернут рытым бархатом, стены крыты обиты черным соболем, изнавешены лисицами, куницами, дорогими соболями заморскими. В чердаке беседочки сидельные. На беседочках сидит купав молодец, молодой соловей сын Будимирович. Со своей государыней, со матушкой, с молодой Ульяной Васильевной. А вокруг сидит его дружинушка. До 300 молодцов переборных. У всех платье одето с курлат сукна, кушаками подпоясаны шелковыми, на головках шляпочки пуховые, а на ножках сапожки зелен сафьян, на сапожках пряжечки серебряные, а подбиты гвоздочками золоченными. Молодой соловей сын Будимирович вогу селышки играет воеровчатые, струнку кострунки натягивает, наигрыш по голосу налаживает, по звончатым струночкам похаживает, игры сыгрыши ведет от царя града, а другие ведет от Иерусалима, и все малые припевки за синя моря, за синя моря Веденецкого, за того лукоморья зеленого. Звеселяет родитель матушку молодую Ульяну Васильевну, спотешает дружину хоробрую. Как встает тут соловей собеседушки, по кораблику по соколу похаживает, желтыми кудерками потряхивает, говорит сам таковы слова. «Гой, еси вы гости-корабельщики, и вы все целовальники любимые, вы послушайте-ка братца большего, делайте-ка дело повеленное, подымайте все парусы хрущатые, побегайте ко славному ко Киеву, к ласковому князю ко Владимиру». Они слушали братца большего, делали дело повеленное, подымали все парусы хрущатые, побегали ко славному ко Киеву, к ласковому князю ко Владимиру. Говорит соловей сын Будимирович: «Гой вы, братцы, гости-корабельщики, и вы все целовальники любимые, вы берите-ка щупалы железные долгомерные, щупайте кого славном в осеннем море, мерите лудья подводные, чтобы нам, молодцам, проехать». Они делали дело повеленное, брали щупалы железные, долгомерные, щупали во славном бассейном море, лудья подводные проехали. Говорит молодой соловейшко: «Гой вы, братцы, гости, корабельщики, и вы все целовальники любимые, восставайте-ка на рее на верхние, поглядите-ка на славный на Киевград. Далеко ли стоит славный Киевград? Поглядите пристань корабельную, чтобы нам, молодцам, попасть туда». Они делали дело повеленное, восставали на рее на верхние, говорят сами таковы слова: «Ай ты, млад соловей, сын Будимирович, недалеко стоит славный Киевград, и видать уже пристань корабельную». Скоро ехали, проехали под Киевград, забегали во пристань корабельную, острые якори метали в Днепру реку. Говорит опять соловейшко: «Гой вы, братцы, гости-корабельщики, и вы все целовальники любимые, вы мечите-ка три сходеньки на крут бережок. Первую сходеньку мечите золоченую, другую сходеньку мечите серебряную, третью сходеньку мечите поволжаную. Доберите-ка подарочков умильных, дорогих соболей, куниц да лисиц, да и матушки комочки заморские, что заморские комочки узорчатые». Они делали дело повеленное, пометали три сходеньки на крут бережок, брали те подарочки умильные. Сам берет он гуселышки яровчаты, да идет по сходеньке золоченной, его матушка идет по серебряной. Ах, хоробрая дружина по поволжаной! И пошел он на славный княженецкий двор, входит прямо в гридню светлую, крест кладет да по писаному, а поклоны ведет по ученому на все на 3-4 стороны, князю солнышку Владимиру в особенно. Подает ему подарочки умильные, дорогих соболей, куниц да лисиц, а ту матушке комочку узорчатую, молодой княгинюшке Апраксии. Говорит сам таковы слова: «Принимайте худые подарочки, а на злате серебре не погневаться. Князю солнышку дары полюбилися, а княгинюшке наипаче того». Развернула комочку, дивуется, на плечах головушка качается, что комочка-то двуличневая, в красном золоте не согнется, в чистом серебре не сломится, жемчугом кругом изнасажена. Да недорого столько злато серебро, сколько дороги узоры заморские. Все то хитрости на них царя града, все то мудрости Иерусалима, а все замыслы соловья Будимирова. Воспроговорит княгинюшка Апраксия. Ай ты, солнышко, князь стольнокиевский, ты умей-ка чистить добра молодца, ты умей-ка его и пожаловать. Воспроговорит князь стольнокиевский. Гой ты, душечка, удалый добрый молодец, ты не царь ли какой, не царевич ли, не король ли какой, королевич ли? За твои, за подарочки умильные, как тебе честить, чем жаловать? Города ли тебе надо с пригородками, али села тебе надо с оприселками, али надо бесчетной золотой казны? Отвечает соловей Будимирович. Гой, еси ты, князь стольнокиевский, как ни царь я, ни царевич я, ни король, ни королевич я. Как торговый я гость за синя моря, ото славного города Отведенца, молодой соловей, сын Будимирович. И не надо городов мне с пригородками, и не надо мне сел со приселками, и не надо бесчетной золотой казны. У меня и своей есть долюбе. Гой, еси ты, соловей, сын Будимирович, так зачем же ты побывал сюда? Не торгом ли торговать на съезд ко мне? Али приехал так на житье пожить? Ответ держит млад соловейшко. Не торгом торговать на съезд к тебе. Я приехал так на житье пожить, за твоей за лаской княженецкою. Благослови мне, князь, слово вымолвить. Ты позволь мне местечко малешечко, где построить, где поставить бы три терема. Говорит ему князь стольнокиевский. А ты стройся-ка на горке конной, где жонки да бабы пироги пекут, где малые ребятки калачи продают, калачи продают, барышничают. Как уж горько-то конное мне нелюбо. Где жонки да бабы пироги пекут, где малые ребятки калачи продают, барышничают. Уж ты дай-ка местечко мне подле себя, у своей государь-племянницы, молодой забавы путятишны. Во и я, государь, в зеленом саду, вишенье да ворешенье. И возговорит Владимир таково слово. За твои за подарки великие, за твои за речи учливые, ты бери себе место, где прилюбится, в зеленом хоть саду возабавенном, в вишенье да ворешенье. Благодарствуешь, князь стольнокиевский, на твоей почестке княженецкой. Скоро тут соловей поворот держал, приходил ко дружинушке хороброй, воспроговорил да таковы слова. Гой вы, братцы, дружинушка хоробрая, вы послушайте-ка братца большего, делайте-ка дело повеленное, скидывайте кафтаны с курлат сукна, надевайте кожанцы рабочие, разувайте сапожки зелен сафьян, обувайте лапоцы липовые, берите-ка топорики булатные, подите во забавен во зеленый сад, поставьте мне в вишенье, в орешенье, к утру свету три терема златоверхих. Что верхи бы со верхами совивалися, совивалися да соплеталися. Молодая забава путятишна на верхи бы на те огляделася. Нам самим бы с утра туда жить пойти. Они слушали братца большего. Делали дело повеленное, скидывали кафтанцы с курлат сукна, надевали кожанцы рабочие, разували сапожки зелен сафьян, обували лапоцы липовые, брали да топорики булатные. Скоро шли они в забавен зелен сад. с полдня вечера до полуночи будто дятлы в дерево пощелкивали, а к полуночи поспели все три терема. Что верхи, то со верхами совиваются, совиваются да соплетаются. В теремах трое сенечек снарядных. Первые сенечки решетчатые, другие сенечки стекольчатые, третьи сенечки красно-золото. А вокруг поставлен булатный тын, посередочке гостинный двор. К утру свету туда и жить пошли. Зазвонили ранок заутренне. Ото сна забава пробуждалася. Поглядела в окошечко косящитое, во хороший свой зеленый сад, вишенье да ворешенье. Счудовалася забава, здивовалася. Во хорошем во ея зеленом саду, что стоят три терема златоверхие, во четвертых стоит гостинный двор. Говорила забава дочь путятишна. Что за чудо теперь мне счудилося? За ночь пиво вино воспрокурилося. Ай вы, нянюшки мои да мамушки, ай вы, красные сенные девушки, вы подите-ка, поглядите-ка, как вечер-то стоял мой зеленый сад, как стоял он вечер пустым-пусто, а теперечко стоит густым-густо. Три построено в нем терема златоверхних, во четвертых построен гостинный двор. Отвечают ей нянюшки-мамушки, я красные сенные девушки, ай ты, матушка-забавушка путятишна, ты изволь-ка сама сходить посмотреть, твое счастье к тебе ведь на двор пришло. Скоро тут забава наряжается. Обувала башмачки на босу ногу, надевала накидничек на одно плечо, подвязалася платочком шелковым. Брала за руку любезную подручницу, по крылечику спущалась полегошенько, по дороженьке бежала поскорешенько, во хороший свой, во зеленый сад, вишенье да ворешенье. Как у первого терема послушала, у тех сенечек у решетчатых. В тоим тереме да стучит-бринчит, стучит-бринчит, щелчит-молчит. Тут лежит Соловьева золота казна, золота казна бесчетная. У другого терема послушала, у тех сенечек у стекольчатых. В этом тереме шепотком говорят, тут старушечка Богу молится, за любимое чадо умаливает, за младаго Соловья Будимирова. Как у третьего терема послушала, у тех сенечек узолоченных, в этом тереме во гудки гудят, во гуселки играют, наигрывают, пляшут, скачут, поют, прикокуивают. Соловьева тут дружинушка хоробрая, а и сам Соловей сын Будимирович. Говорит забава дочь путятишна. Ай же ты, любезная подручница, а зайдем-ка мы вытерем с тобой. Заходили они, все незолоченые, отворяли вытерем двери напяту. А и больно тут забава испужалася. Чудо в тереме ей показалося. Солнце на небе, солнце и в тереме. Месяц на небе, месяц и в тереме. Звезды на небе, звезды и в тереме. Зори на небе, зори и в тереме. А и вся красота поднебесная. В одном ли углу говорят-гуторят, во другом ли поют, во гудки гудят, во гуселки играет возвончатая, на середке идут смехи, скок да пляс, а и всякие утехи несказанные. Испужалася забава, перепалася, подломились я ноженьки резвые. Молодой соловейко догадлив был, побросал гуселки звончатые, подхватил краснодевицу за белые ручки, становил ее на резвыношки, поклонился, девицу поздравствовал. А и здравствуешь, забавушка путятишна, молодая княженецкая племянница. Поклонилась забава понизешенько, говорила сама да поскорешенько. Ай ты, душечка, заезжий добрый молодец, ты ли молодец, холост, не женен есть, а и я, краснодевица, на выданье. Говорит соловей сын Будимирович, всем ты, девица, мне в любовь пришла. Тем лишь девица мне не прилюбилася, что сама себя девица просватала. Как тут девица прослезилася, с удивичего стыда со великого. Поскорешенько поворот держит, домой бежит. А сам, душечка соловей, сын Будимирович, во сердцах то на то не осердился. Как идет он поскорешенько идет, скорым-скоро, князю-солнышку, большим сватом. Князю-солнышку низко кланяется, говорит сам таковы слова. Гой, если ты князь стольнокиевский, как зашел я к тебе доклад держать? «Благослови мне, князь, слово вымолвить!» Говорит ему князь стольнокиевский. «Гой, если ты, млад соловеишко, а какой ты зашел мне доклад держать?» «Я такой-то зашел доклад держать, что о добром деле, о сватовстве. Есть любимая у тебя племянница, а нельзя ли за меня ее замуж отдать?» Как тут правили они рукобитьице? Как просватал князь стольнокиевский ту любимую свою племянницу за млада соловья да Будимирова? Как пошел у них почестен пир, а честным пирком и за свадебку? Приходил тут душечка добрый молодец, соловеюшка сын Будимирович, брал ее красную девицу за белые ручки, и пошли они с девицей в церковь Божию. Золотыми перстнями обручалися, золотыми венцами повенчалися. Как завеяло, пошла тут поветерь, по той славной по Днепре реке молодой соловей сын Будимирович скоро с князем солнышком прощается. На сокол кораблик свой сбирается с молодой забавушкой путятишной, со своей сородной матушкой, со своей дружинушкой хороброей. Сам по соколу кораблику похаживает, желтыми кудерками потряхивает, говорит да таковы слова. Гой, еси вы, гости-корабельщики, и вы все целовальники любимые, вы послушайте-ка братца большего, делайте-ка дело повеленное. Вы снимайте сходеньки со бережка, подымайте якори булатные, распускайте парусы хрущатые, поезжайте-ка за славное синё море, ко тому лукоморью зеленому, да во славную землю веденецкую. Они сделали дело повеленное, брали сходеньки со бережка, поднимали якори булатные, распускали парусы хрущатые. Выбегают, выгребают 30 кораблей, впереди всех бежит сокол-корабль. По той матушке по Днепре реке, да ко славному, ко синю морю. Глубоки, темны омуты днепровские, широко раздолье, по всей земле. Глубота, глубота океан море, высота, высота поднебесная.